Глава 28. Кай. Бетонная клетка 4×4. Три надзирателя с автоматами, как вкопанные, замершие у стены. 2 часа ожидания с тех пор, как меня, подобно нашкодившему мальчишке, забирают прямо с улицы, на глазах той, кто по всему выходила, именно на такой итог и рассчитывала. А потом везут в укромное место, не чета обычным местам проведения допроса. И вот он, тот один, единственный, кто решается начать расхлебывать эту кашу. Итак, я, старший лейтенант Хорн, заходит в комнатушку со стрёмной вентиляцией, едва уловимо морщится, поведя носом, полицейский в новенькой униформе. Начнем? Еще бы он не морщился. Не знаю, какого бомжа или алкаша тут держали до моего прибытия, или кого тут недавно прикончили, но воняет похуже, чем в псиной конуре. «Начнем, раз уж пришел, старший лейтенант Хорн». Отзываюсь, типа поудобнее откидываясь на стул, которым и меня приковывают те же 2 часа назад, заведя мои руки за спину из металлических прутьев, к ним же пристегнув наручниками. «Да, делаю вид, что мне все равно. Так оно и есть, по сути. Какой смысл тут перед ними расшаркиваться? Точно знаю, мои братья меня тут не оставят. И не из таких заварушек мы друг друга вытаскивали за все годы, что вместе». Если повезет, и сам справлюсь пораньше. Тем более, что на мой ответ полицейский нездраво оживленно усмехается. В его руках внушительная папка. На меня. А значит, нам есть чем заняться. Не просто так повыпендриваться и попытаться опустить меня с небес на землю, он сюда заявился. «И что у нас тут?» – задумчиво раскрывает тот, принесенное с собой, показательно нерасторопно раскладывая передо мной на столе файлы из собранного на меня досье. «Даже и не знаю, с чего начать», – протягивает с предвкушением. Ухмыляюсь. И никак иначе не реагирую. «Все твои предыдущие заслуги, начиная с детдома, думаю, мы оставим на десерт, для суда, в качестве дополнительных эпизодов, как характеристику твоей заядло преступной личности. Те, что появились у тебя в последнее время, и так до утра разбирать будем», – хмыкает старший лейтенант Хорн, продолжая разговаривать с самим собой за нас двоих. Незаконное присвоение внушительного права собственности Вайсов вчитывается в какую-то бухгалтерскую бумажку, которая лично мне самому ни о чем не говорит. Впервые ее вижу. А значит, не моя. Шантаж, угроза жизни, клевета, причинение вреда жизни и здоровью, похищение – Эвелин Вайс. Опять причинение вреда жизни и здоровью – Джозефу Хардвигу. И это на глазах-то целого светского общества – присвистывает с особой тщательностью, раскладывая фоточки с благотворительного вечера. «Ну да, доломал я этому гаденышу нос. И руку тоже сломал, чтоб не тянул их куда ни попадя. Особенно, если то принадлежит мне. Даже если он только в своих грязных мыслишках это еще собирается сделать. И да, вряд ли меня заботило в тот момент, что папарацци обязательно урвут нужный момент, запечатлеют и снимут все в самом выгодном для них свете». Не забыв потом обязательно подать, что говорится, на блюдечке с золотой каемочкой. Да и похер. Малыш Джо, если и пожаловался в минуту своей слезливой слабости, пока лечился у доктора и хотел к своей мамочке, то потом обязательно передумает. Комментирую как отражение своих же мыслей. «Что там еще у тебя было?» Сидящий передо мной не сразу переваривает такое откровение. Презрительно поджимает губы. Переводит взгляд то на фотки желтой прессы, то опять на меня. «Эвелин Вайс?» Охотно подсказываю. И пусть я прежде не собирался перетягивать на себя инициативу в разговоре, но стоило ему произнести имя той, кто, мать ее, провернула за моей спиной такую многоходовку, а я только сейчас о ней начинаю в полной мере догадываться, как эмоции вновь начали бурлить и кипеть. «Вот же, сука!» На секундочку даже радуюсь тому, что у меня руки затекают давно, их не чувствую толком. Слишком уж чешутся и зудят кулаки, пусть то по факту происходит лишь в моем разуме. В конце концов, мне не привыкать. Одиночество – плата за право быть собой. «Эвелин Вайс», – подтверждает полицейский. Дальше не спешит рассказывать, как и встречные вопросы задавать. Опять на меня пялится. Долго, упорно. И да, я совершенно точно знаю, по какой причине. Понял еще, когда он только зашел в эту клетку. Ему даже рот свой открывать не надо было, чтобы до меня дошло, а кусочки пазла, которые я упорно складывал в своей голове последние часы, пока меня везли сюда, а затем я дышал этим смрадом, наконец, начали сходиться в цельную картинку. Сперва в самом деле погрешил на недотёпу Хардвига, за содеянное с ним дважды прилюдно. С одной стороны закономерность, но не с другой. У того банально мозгов бы не хватило на столь подготовленную масштабную подставу, когда капкан захлопывается наверняка, быстро, четко, без возможности к вариантам на смену преимущества. И если это сперва меня знатно беспокоило, ведь я в таком случае вполне мог недооценить засранца, то потом все становится на свои места. Эвелин Вайс, напоминаю. Та, в чьих глазах по моим последним воспоминаниям жгучая вина, тоска, раскаяние и сожаление. После того, как она осознает, чья правда правда, а чья фуфло полное. Интересно, поступила бы она со мной точно так же, если бы с самого начала знала хотя бы часть из всего этого? Когда успела? Чем и где воспользовалась? Хотя нет, не интересно. Потом. Тут куда занятнее спектакль намечается. Эвелин Вайс, повторяет за мной коп. Едва ли ему тридцатка, но выслужиться успевает. Тройка блеклых полос шрамов на его физиономии говорят о том, что далеко не белоручка и не канцелярская крыса, а активно выходит в поля. Скорее всего, последнее повышение получает совсем недавно, судя по новизне мундира. Явно дотошный, умеет концентрироваться, внимательный к деталям. Если бы таким ни был, не успел бы за такое короткое время собрать на меня эдакое количество компромата, существенного к тому же. Не без кое-чьей помощи. Эвелин Вайс вернулась в город несколько дней назад. В первый же час пребывания здесь попала в аварию. Наконец, выдает более полную версию, связанную с именем дочери моего кровного врага. Пропала почти сразу. Ты ее забрал. Тогда. Впервые. Силой увез. Камера на парковке это зафиксировала. Впервые, да. А глубина его познаний начинает резко утомлять. Если все городские камеры пересматривал, тогда мы тут и правда минимум до утра останемся, только о ней разговаривая. И раз уж так, ты ведь старший брат Нины, перебиваю, показательно окидываю взглядом светлую всклоченную шевелюру и отличительные знаки его формы. Тео. Нарочно сокращаю имя старшего лейтенанта Теодора Хорна, не без удовольствия наблюдая за тем, как он закономерно напрягается. Эва тебя попросила, ставлю перед фактом, заставить меня отступиться. Дальше не утверждаю, скорее предполагаю, учитывая вживленную в позвоночник веру к жажде всемирной справедливости той, о ком речь. Не будет такого, не трать напрасно свой кислород. Пусть не заканчивается, живи долго и спокойно, без лишнего стресса, особенно если то сестры касается. На нее досье Айзек тоже собрал. Сразу после того, как опростоволосился с подменой квартиры, как место жительства, где обе упомянутые подружки ночуют вместе, а потом выходит та самая лажа, в которой мы все до сих пор варимся. Теодор Хорн в бешенстве. «Ты мне угрожаешь?» Краснеет, цедит сквозь зубы, прищуривается, а во взгляде то самое, что и мне самому знакомо не понаслышке. «Ты, мать твою, мне угрожаешь, моей сестрой?» Не один он взвинченный. Различаю, как шевелятся те трое, что у стены прежде пребывали в режиме безмолвных статуй. В помещении становится заметно теснее. Ну что уж там, примерно такой реакции я и ждал, так что совсем не удивительно. То есть все-таки сестра, соглашаясь с ним на свой лад, выцепив для себя главным то, что хотел получить, бросаясь такими громкими высказываниями, используя на свою выгоду. То есть все-таки Эвелин Вайс попросила. И тишина. Не сразу, но до него доходит, где он налажал. А еще старший лейтенант называется. Хотя что уж там, каждый из нас забывает о рамках и собственном статусе, когда дело касается семьи, родных и близких. Я тоже это помню. Потому и зашел с этого угла, не с другого. Ни препирания и уловки, никакого желания и времени. И что она хочет, поделишься? Продолжаю все свои последующие рассуждения вслух. Мы ведь тут собрались не за тем, чтобы поближе познакомиться. Лицо находящегося напротив мрачнеет. А она обязательно должна что-либо хотеть? Выгибает брови, сжимая кулаки. Не обольщайся. Эвелин Вайс не похожа ни на одного из вас. Даже на своего отца не похожа. Она не станет играть с вами в эти ваши грязные игры. Выдает в довершении неожиданно лишнее, слишком личное. Не то, о чем бы стоило заговорить вслух в подобном месте, тем более такому, как он. На эмоциях. Тоже неровно дышит к ней. А она этим и пользуется. как воспользовалась Джозефом Хардвигом, направив в иное русло основной эпицентр моего восприятия, ловко отвлекая от первостепенного, тем самым в два счета обставив всех. Если откинуть собственные эмоции, то туалетная комната – единственное место, где я предоставил ей подобие свободы действий. Не у малолетки же на ферме она телефон раздобыла, чтобы связаться с внешним миром и вытворить такую дичь. Тем более при себе у той ничего такого не должно было быть. И совершенно зря, к слову, я о последнем задумываюсь. Все это лишнее на данный момент никчемная полемика. Упуская тот момент, когда полицейский не выдерживает градус нашей с ним беседы и переобувается. Разворачивается на выход. Сваливает. Дверь за ним захлопывается очень громко. А последующие мои 11 часов в этой стрёмной вонючей конуре, без капли воды и еды, в таком же положении, с надежно зафиксированными руками за спиной, проходят в очередном грёбаном ожидании. И вот оно. Он. Первоисточник. Рейнард Вайс. Собственной персоной, приведенной в таких же, как и на мне, наручниках. Правда, ему их снимают, стоит входной двери закрыться на наружный засов. Самому заключенному занять место напротив меня, на таком же стуле, а конвоирам вернуться обратно к стене с автоматами на изготовку. «Останьтесь здесь», – командует решительным тоном старший лейтенант Хорн. «Оба, пока я не получу нужный мне итог». Говорит с такой напыщенной физиономией, будто под этим самым итогом подразумевается как минимум еще одна повинная, теперь уже с моей добровольной подписью. Но то он, тот, кого полицейский притаскивает в такой поздний час, в откровенной панике, стоит ему понять, кому именно его доставили. Не тупой, выводы быстро складывает. Особенно те, что обязательно случатся потом, когда я отсюда выйду. Ничего хорошего для его семьи там точно не будет. «Не трогай ее!» – озвучивает мой кровный враг вслух все свои опасения, хотя и бормочет максимально тихо, едва шевеля губами, практически умоляя, как загнанный раненый зверь. «Это не я, клянусь! Не трогай мою дочь! Я держу все свои обещания!» Видок у него тот еще. Я даже почти радуюсь тому, что оказываюсь здесь, невзирая на обстоятельства. Увидеть его таким, жалким, сломленным, умоляющим. Стоит оно того все-таки. Надеюсь, этому ублюдку реально больно. И да, мне этого мало. Добавляю еще. Я знаю, что не ты. Твоя дочь это сделала. Паника в тусклых глазах превращается в откровенный ужас. И эта его непроявленная эмоция отзывается в глубине моих мозгов кое-чем очень знакомым, не менее нужным, почти родным и важным. Тем, что питает ту самую тьму, живущую во мне, подкрепляет, дает силы. Да, проблемы с самоконтролем часто приносили мне сопутствующие приключения, особенно пока мы жили в детдоме. Но тот же гнев, всем известно, врожденный механизм самозащиты. Именно поэтому его так сложно контролировать. Я и не контролирую. Позволяю своей тьме выбраться, вернуться в привычное русло, растекаясь по моим венам порцией дополнительной поддержки. Оно не только вредит, сохраняет, на пользу тоже идет. Иначе бы мы с братьями банально не выжили бы во всем этом окружающем нас из года в год дерьме, сквозь которое каждый раз столь упорно и рьяно выбирались. А Рейнард Вайс, между тем, все еще в шоке. И куда большим после моих прозвучавших слов. Растерянно поворачивает голову к Хорну, ищет подтверждение услышанному в явной надежде, что ему показалось, и сейчас старший лейтенант всех нас тут в этом переубедит. Я же утверждаюсь в мысли о том, что полицейский его ни во что реально толком не посвящает, тупо очную ставку нам замутил, преследуя свою собственную цель. Если вспомнить то, что именно и с какой интонацией он говорил, как отзывался об Эвелин Вайс, то несложно предугадать, в чем его проблема. Та же самая, что и моя. Да, в самом деле проблема, с которой я обязательно разберусь. Позже. Недолго осталось. Тем более, что Хорн не спешит облегчать чужую участь. Наоборот, тоже подливает масло в огонь. У меня есть прямое заявление от вашей дочери, мистер Вайс. Самым заумным и независимым видом подтверждает он все самые худшие опасения этой падали. А у самого Вайса глаза все шире и шире становятся, пока ему сообщают как данность. Кай Бенджамин Вернер ее похитил. Удерживал против воли. Доказательства есть. Их полно. собраны, бесспорны, не отвертишься. Кроме того, есть сопутствующие свидетельские показания и других преступлений, совершенных в процессе данного преступления. Материала хватит на много-много лет вперед. Достаточно прозрачный намек, что мы отсюда оба нихера просто так не выйдем, пока полицейский не позволит. А он ни за что не позволит. Даже после того, как получит с нас все, что ему необходимо, иначе бы не инициативничал так старательно. Все-таки вытащить из федеральной тюрьмы опасного преступника на незапланированные оперативные действия – нелегкое дело даже для его звания. Да и слишком хорошо знаю я таких, как он. Не в первый раз сталкиваюсь. Не только дотошный, правильный. Если станет подстраиваться под женскую юбку в знак помощи, то исключительно в рамках закона своими принципами не поступится. Не один я такие выводы делаю. «Нет», – качает головой Ренард Вайс, и опять умоляющим взглядом косится на Хорна. «Моя дочь просто очень впечатлительная, все неправильно поняла», – принимается его уговаривать. «Да, в прошлом у нас с мистером Вернером действительно был конфликт, но он…» Сбивается, закашливается, прочищает горло. «Оказался прав». Звучит гораздо глуше, ведь на горло себе фактически наступает, неся всю эту чушь. «Я виноват», как и написано в моей явке с повинной. «Больше ничего другого нет, не ищи, Теодор, пожалуйста, оно того не стоит», вздыхает, опустившись до фамильярности, видимо, чтоб лучше срабатывало. «Все правда, я любил ту женщину, с этого все и началось, а дальше – стечение обстоятельств. Я не хотел убивать, но убил, мне пришлось». Врет, особенно по той части, в которой трахать втайне от моего отца его жену равно любить. Но я не поправляю. Хорошо же, старается, меня и так устраивает. Глядя на жалкое подобие того высокомерного и насквозь гнилого мудака-богатея, каким я впервые увидел Рейнарда Вайса, моя темная, пропитанная ненавистью душонка готова ликовать. Я ведь сумел, не без помощи его кровиночки. Уверен, не она... Тот бы не сломался настолько быстро и легко. Пришлось бы приложить гораздо больше усилий, времени и мозгов. А так мне ему больше нечего сказать. Разве что... В твоих же интересах, чтоб все сказанное здесь оставалось в силе, без новых вариаций. Здесь останешься, здесь и подохнешь. И не только в твоих интересах. В интересах твоей дочери тоже. Вряд ли ты хочешь реально сломать ей жизнь в жалких попытках простить и оправдать того, кто действительно виновен. Когда она рано или поздно придет в себя, вспомнит все то, что ты вбивал ей в голову с рождения, а потом еще тысячу и не раз попытается тебя вытащить и реабилитировать, произношу медленно с расстановкой, чтоб уж наверняка в башку свою вбил себе навсегда и намертво. «Если простит», — ухмыляюсь, — «а она не простит. Уж я об этом позабочусь. Не будет у нее на это времени и возможности. Даже не надейся. Она моя. Целиком и полностью. До последнего ее вздоха. Обратно ни один из вас ее не получит. Сколько не трепыхайтесь. Если только перешагнете через мой труп. А это вряд ли. Смотрю уже не на ублюдка Вайса, а на старшего лейтенанта, чтоб тоже проникся предупреждением. Ведь к нему также относится». Выдерживаю небольшую паузу, только потом возвращаю внимание к своему истинному врагу. Считай, что таким образом мы с тобой почти расплатились. Но не обольщайся. Окончательный счет закроется только вместе с нашими общими последними вздохами, Рейнард Вайс. Безусловно, оба не в восторге. Но если старший лейтенант Хорн, которого аж перекашивает, быстро возвращает себе лицо в угоду служебному положению, хотя наверняка отыграется на мне позже, при первом же удобном случае, то другой, злобно прищурившись, поджимает трясущиеся губы, первые секунды старательно глотает все напрашивающиеся встречные возгласы и выдает в итоге всего лишь с усталостью. «Я тебя услышал. Будь по-твоему».